в котором я — частица, одна пара глаз, одно сердце и одна голова с кипящей болью в висках. Нет ни мысли, ни слов, ни желаний, нет ничего, кроме мерзкого состояния обнаженности. Только ладони еще прикрывают последнее, неоткрытое любопытству. Они ждут, чтобы я отвел ладони, чтобы совсем ничего не осталось у меня, кроме боли, которая никому не интересна. Вот так же он молчал и на бюро, — услышал я голос секретаря. «У меня очень болит голова». «Громче!» — крикнули из задних рядов. «У меня болит голова!» — повторяю я громко. «Но если бы она не болела, все равно мне нечего сказать вам. Я боюсь вас». Я шел к своему месту. Вокруг стоял вой. Из последующего, кроме этого воя, я не помню ничего. Что-то говорил мне на ухо Шурик. Размахивал руками на авансцене колокольцев. Покачивались очки преподавательницы русского языка Полины Антонны. Долго стоял на сцене подполковник Башков. Потом поднимали и опускали руки. Потом все вышли из зала. Один Фомин рассказывал теперь по пустой сцене и дымил папиросой. Поздно вечером в санчасть школы, где я валялся с высокой температурой, явился Шурик, принес лимон, папиросы и письмо. Короткое послание мы прочли вдвоем. Я под домашним арестом, телефон отключен, ничего не знаю о твоих делах, будь смелым, целую, Т. Фомин не удивился ни высокой температуре, ни письму, ни моему состоянию на собрании. Его поразило, что я ничего не знаю о решении. Он хохотал, хлопал меня по животу огромными ладонями и, с трудом справляясь с заиканием, выкрикивал: «Порядок, Витька! Порядок!» Общее собрание школы отвергло решение бюро. Около 80% проголосовало за строгий выговор. Однако через 5 дней выносит решение бюро райкома исключить... А еще через 7 дней я был вызван на бюро городского комитета. Из Смольного лечу на крыльях. Горком поддержал решение общего собрания. Значит, все в порядке. Да здравствует правда! Влетаю в школу. Дежурный офицер не очень внимательно слушает мое радостное сообщение. Не дожидаясь конца рассказа о заседании в Смольном, протянул мне бумагу. Хлестануло по глазам короткое слово «приказ». Лист 14. Над Невой солнце и звон. Плывут из Ладоги обкусанные быками мостов ослепительно белые глыбы. У спуска голдеж. Мальчишки вылавливают куски хрусталя и тут же бьют их о гранит. Повизгивают девчонки. Смотрит сквозь льдинки на солнце, на Петропавловку. Обжигает мои ладони, выскальзывает, просится в воду хрустальная палочка. Смотри, как здорово! Томка щурит глаза. Глядит через льдинку на меня. Ой, какой ты! А ты на солнце гляди. Не могу, больно. Я лучше ее съем. Томка облизывает льдинку. Болтает ногами, свесившись с парапета. Ненормальный. Народ же кругом. Вертит головой, прячет губы, тыркает мне в рот льдинку, хохочет. Вырвалась совсем, отбежала. Пойдем ко мне. Отрицательно качает головой. Я же сегодня уезжаю. Надолго. Пойдем. Нет, протянула слово. Ты же сам знаешь, что не надо. На минуточку. Нет. Расчесывает волосы ветер. Горят солнце. Одно в небе, другое в Неве. А сотни маленьких в окнах, лужах, в ее сережках, в глазах. Вот уже 3 месяца, как я бью баклуши. Я безработный. Много прочел за это время. Читаю подряд все, что начинается со слов «приглашаются на работу, требуются, срочно требуются». но я не могу быть неофициальным.